Я сказал: «Ну, а как насчет оползней, землетрясений?» «Это же смешно!» «Как насчет смога?» — продолжал я, не спуская глаз с ее лица. «Наркотиков, пропавших ученых?» «Каких пропавших ученых?» — быстро спросила она. «Собственно, мне известно только об одном. Некто Осберт Соренсон, метеоролог из Лос-Анджелесского университета. Я читал, что он вдруг исчез». «Соренсон? Это не тот псих, который хочет запретить автомобиль?» «Один из этих психов. А его коллеги по лиге за запрет двигателей внутреннего сгорания, или как там она называется, считают, что с ним расправились люди из автомобильных концернов. Может, именно это и есть ниточка, что ведет к Орфеллу?» «Но это же просто чушь», — сказала Чарли. «Какое отношение Орфелл может иметь к этой безумной затее? Да и разве можно представить, чтобы General Motors...» «Нет», — отозвался я, позволив себе ухмылку, — «представить это нельзя. Равно как трудно вообразить, что вас хоть в какой-то мере интересует доктор Соренсон, живой или мертвый. Это все так, ерунда. Вы замигали, когда я произнес другое слово. Наркотики». Я вздохнул и продолжал. «Конечно, все дело в наркотиках. Тогда становится понятен ваш почти религиозный пыл. В наркотиках есть нечто, превращающее фанатиков в самых нормальных и уравновешенных граждан, в том числе и тех, кто поддерживает закон и порядок. Они теряют объективность». «Как можно сохранять объективность, — перебила меня девушка, — когда речь идет о таком страшном, ужасном явлении?» Она осеклась, поняв, что я нарочно подначивал ее, надеясь, что она, наконец, выдаст себя с головой. Она снова сердито начала что-то говорить, потом опять замолчала. Наступила продолжительная пауза, во время которой мы стояли и смотрели друг на друга. «Для борца с наркотиками у вас слишком нежная кожа. Кстати, что именно вы делаете в вашей фирме? Помогаете ребятам с таможней и налоговым службам?» Она промолчала, и поскольку это, в общем-то, и правда было не мое дело, я спокойно продолжил. «Ладно, не в этом дело. Короче, Фрэнки балуется с наркотиками, так?» «А я-то думал, синдикат всеми силами давал понять, что перестал заниматься этим рэкетом. Они, по-моему, сочли, что наркотики доставляют им куда больше хлопот и дурной славы, чем того заслуживает прибыль. Может, они так и говорят, но у нас нет оснований им верить. И уж, по крайней мере, у нас нет оснований верить Орфеллу». Чарли глубоко вздохнула. «Ладно, наверное, и правда нет смысла скрывать от вас это. Вы слышали об операции «Гильотина»?» «Виноват», — сказал я. «Мне трудно уследить за всеми этими заковыристыми кодовыми названиями. Что скрывается за этим красивым именем?» «Гильотина, как известно, приспособление для отделения головы от туловища. Именно это мы хотим сделать с преступным организмом наркобизнеса. Мы намерены отделить огромное мерзкое туловище производителей зелья за границей от жадных корыстолюбивых голов импортеров и торговцев им в нашей стране. И одна из таких голов принадлежит именно Фрэнку Орфеллу. Мы хотим показать, что даже член синдиката не сможет уйти от ответственности за распространение этой страшной отравы». «Ну а теперь что вас так рассмешило, мистер Хелл?» «Милая, я же профессионал. Вам ни к чему обрушивать на меня поток словесных клише. Отлично! Это грязное и ужасное занятие, но давайте спокойно рассматривать его как рэкет, как вымогательство, проституцию и так далее. Как вам это?» «Вам это кажется забавным», — строго сказала мисс Девлин. «Неужели вас смешит наше желание уберечь невинных людей от наркотиков?» «Боже, сохрани», — возразил я. «Это, конечно, очень серьезно. Оберегать подростков от дурного воздействия марихуаны, подвергая их ужасом тюрьмы, Разумеется, это так же серьезно, как попытка уберечь ребенка от колик посредством инъекции стрихнина.